Глава 9. Флодекс. После долгого рассказа об устройстве школы учеников с 1 по 5 курс и новичков попросили остаться и заполнить анкеты. А ради удивили вопросы, особенно про то, как она относится к мертвым животным. «Как-как? А как к трупу относятся?» — думала она. Вообще вопросы были очень разносторонними, но легкими. Когда все закончили, остаться попросили только новичков. «Завтра утром в рабочих комнатах вы найдете конверты с вашими именами. Там будут аннотации к вашим ответам и рекомендации 3 факультетов, наиболее подходящих вам для начала учебы. Выбрать можно только 1 или 2. Если кто-то захочет посещать занятия по 2 направлениям, имейте в виду, если не будете справляться, с 1 из факультетов вас отчислят. Тем, кто будет посещать 2 факультета, придется нелегко. Нужно будет пожертвовать частью выходных для отработки материала и выполнения заданий. Также сегодня вам нужно обратиться в кабинет Розенделла Ройс за подбором комплекта школьной одежды, в который будете посещать основные и дополнительные занятия». Только после этого голодных новичков отпустили. «Обычно завтрак с 7 до 8, а теперь уже время первого обеда». Ради услышала позади себя голос Филероши и поспешила прибавить шаг. В столовой Мердена не было. Да и что уж там, он даже на тест не остался. Ведь он уже зачислен на эзотерику, чтобы потом перейти на некромикрон. А 2-й факультет ему и даром не нужен. После плотного обеда Ради отправилась за формой. Это оказалось несложно, но далеко. Потратив более получаса, чтобы дойти до нужного помещения, девушка даже подзапыхалась. В кабинете Розенделла Ройс было красиво. Бархатные стены с цветами и птицами, на окнах струящийся белый тюль и тяжелые фиолетовые шторы, обернутые золотыми шнурами. Несколько швей снимали мерки разом с нескольких учеников. Радию быстро начали обмерять, не успела она и опомниться. «Размер ноги нужен. Вставайте сюда, дорогая», — командовала пухленькая развощекая швея неземной красоты. «На стопомер, вот так, ага. Готово. Имя и номер комнаты». «Арадия Нэшка, 35», — промямлила девушка. «Готово, свободно», — командовала красавица-швея. «А забирать форму, когда?» — удивилась Арадия. «Вечером все доставят в комнату. Свободно». На обратном пути Арадия решила прогуляться по школе и осмотреться. Так она наткнулась на парк посреди здания с открытым небом. Она расположилась на одной из скамеек возле фонтана и принялась штудировать правила Эвгрин-Ноудла, которые она прихватила вместе с картой. Пробежавшись по оглавлению, девушка выбрала несколько глав, в том числе и преподаватели. Из этой главы девушка узнала всех преподавателей по именам. Были и их фотографии, так что теперь она точно знала, как выглядит каждый. Некоторые являлись профессорами каких-то там наук, были и доктора, полковник, и даже семейная пара из обычного мира, месье и мадам. Правда, как к кому обращаться Арадия не знала. Теперь стало ясно, что женщина, ведущая церемонию, являлась профессором естественных наук. Занятия вела только у учеников выше 50-го курса и в основном занималась учебной деятельностью. А мужчина в золотом костюме, который так не понравился Арадии, оказался директором по имени Эфроншер Флодекс. Он тоже вел занятия только у старшекурсников и был профессором каких-то наук, связанных с оккультизмом и темными силами. Затем Арадия просмотрела информацию о том, как получить дополнительные занятия. Оказалось, что это можно делать только с 3-го курса, в том числе и посещать несколько библиотек, в которых хранились самые сложные и опасные книги. Попасть на занятия к Рампу было трудно. Нужно было сдать вступительные экзамены и пройти с ним личное собеседование, чему девушка довольно улыбнулась. Посещать занятия в ближайшее время, может, я и не смогу, но никто не запрещал видеться с преподавателем вне занятий, — рассуждала она. Нужно только выяснить, в каком кабинете он преподает. В правилах девушка этого не нашла, и поэтому решила открыть карту, тем более что книжка ее порядком утомила. Территория Эвгрин-Ноудла была просто огромна. Карта казалась слишком многослойной. На каждый этаж отводился отдельный лист. Всего было около 50 наземных этажей и 7 подземных. Был в крепости даже огромный парк с озером. Всего парков оказалось 7, разных размеров, на разных этажах. Свой парк Аради обнаружила на 8-м этаже. Она задрала голову и осмотрелась. Высоко в облаках пряталась макушка горы, вокруг которой и располагался величественный Эвгрин-Ноудл. Здесь было и множество астрономических башен, несколько бассейнов разной глубины, в одном даже располагался целый аквапарк. Бильярдный зал, тир, разные лаборатории, швейные мастерские, танцевальные студии, а часть одного из этажей занимала большое помещение уединения, что, как поняла девушка, подразумевало медпункт. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку», — противно трезвонил будильник. Радия кое-как открыла один глаз и взглянула на часы. 6:30. «Ого, еще спать да спать!» — пробурчала она и потянулась. Из ванной вышла Джуди. «Ты уже встала?» — удивилась девушка. «Еще по первому будильнику», — усмехнулась та, вытирая волосы полотенцем. «Какому первому будильнику?» «В 6 часов. Ты что ж, не слышала?» «Нет», — покачала головой Арадия и вяло села. Голова приказывала вернуть ей подушку, глаза, разумеется, с головой были согласны. Но, собрав волю в кулак, Арадия энергично потянулась и упала на подушку. Блаженство. Счастье, правда, оказалось недолгим. Ледяное покалывание привело девушку в сознание. «Ты что?» — закричала она на Джуди, та брызглась ледяной водой. «Ну вот», — проснулась, — улыбнулась соседка. Взглянув в правила, Арадия выбрала нужную одежду из оставленной вечером формы, быстро нарядилась, умылась и спустилась в рабочую комнату. Там было полно народу. Все что-то читали и обсуждали, кто-то радовался, а кто-то возмущался. Только Арадия спустилась, как к ней снова подлетела Джуди и вручила ей конверт. «Проходила мимо, смотрю, твое имя», — радовалась она. Спасибо, распаковать конверт Арадия решила за завтраком. Ученики медленно плелись в столовую. «Факультет Кьяры Бейлис расследования», — прочитала девушка вслух, — «отлично. Факультет Ромео Балейта законодательства и факультет Фина Малевича искусства». Арадия задумалась над тем, родственник ли Фин Малевич Малевичу в обычном мире. Но ее мысли быстро улетучились, ведь она не обнаружила факультета Крампа. «Что-то не то», — я ответила про мертвых животных, видимо. Заглотнув яичницу и взяв с собой яблоко, она направилась назад, твердо решив пойти на факультет Кьяры и Малевича. Когда она уже подходила к рабочей комнате, к ней подбежала девочка с листочками в руках. «Я просто возмущена предоставленным выбором! Я 2 года готовилась к кровологии, а вместо нее мне предложили дурацкие расследования, искусство и психоанализ. Я собираю подписи для жалобы. Напиши свое имя и фамилию», — приказала девочка, но, заметив, что Арадия не торопится, добавила: «И поживей! Мне еще с 50 подписей надо собрать». «Меня все устраивает», — пожала плечами девушка и прошла мимо. Посреди рабочей комнаты она увидела Монику. Та сокрушала ругательствами тех, кто составлял эти письма, и то, что ей даром не сдалось искусство. Арадия усмехнулась. В рабочую комнату вошел пожилой человек в строгом костюме со стопкой бумаг в руках и положил ее на стол. Народ принялся хватать бумажки, что-то при этом бурно обсуждая. «В этот раз расписание работы лаборатории намного удобнее», — услышала Арадия от тех, кто уже прочел. «А что там?» — спросила она у какой-то девочки. «Расписание дополнительных занятий и работы кабинетов». «О, здорово!» А радио порадовало, что ей будет чем заняться в свободное время, и, возможно, она все-таки попадет к Крампу, хотя бы на дополнительные уроки. Группа девочек решила отправиться в главный бассейн с аквапарком, тем более сейчас как раз подходило их время. Парни плавали отдельно. Арадия же решила изучать дополнительные занятия. Вдруг что-то она смогла бы посещать. Но, увы, кроме рукоделия и кулинарии, ей пока ничего не светило. После обеда, задернув свой угол шторой, девушка лежала на кровати и с тоской осознавала, что она здесь ровным счетом никому не интересна. Она мечтала быть в центре внимания. А здесь... И без нее хватало важных персон. Чувство одиночества было невыносимо. Арадии даже захотелось вернуться в обычный мир. И она все вспомнила. Девушка не знала, сколько времени прошло, но она так и лежала, думая о Елизавете, Кристине и многих других. Ей было интересно, кто чем занимается, кто куда поступил. Развеяла мысли развеселая Джуди, забежавшая в комнату, а Радия услышала мужской голос. «Я за тобой слежу», — смеялся голос. «Дэш, отстань!» Джуди захлопнула дверь прямо перед носом мужского голоса и рассмеялась. «Это твой парень?» — спросила Радия, отодвигая штору. «Ой, да что ты!» — отмахнулась соседка. «Так, один нетайный поклонник». Ясно, а Радия к своему стыду почувствовала зависть. И ей это не понравилось. Сейчас в Джуди она увидела себя, совсем недавнюю. И она представила, как же себя чувствовали другие девушки, глядя на чужую популярность. Ей стало противно от самой себя. «А почему ты ни с кем не общаешься?» — спросила Джуди, сев на своей кровати лицом к Арадии. «Здесь все по-другому. Все другие, интересы другие». «Не хочется навязываться», — пожала плечами девушка и опустила голову на подушку. «Ой, как маленькая!» — улыбнулась Джуди. «Здесь все очень отзывчивые, как большая дружная семья». «Ага, особенно Моника», — фыркнула Арадия. «Верх отзывчивости и дружбы». «А-ха-ха!» — звонко рассмеялась соседка. «Почти все вампиры такие, привыкай». «Стэнд вроде не вампир, но дружелюбностью тоже не блещет». «Ну, у нее есть на то веские причины». Джуди вмиг стала серьезной и переменила тему. «Вечером будет карнавал в Северном зале. Пойдешь с нами? Я познакомлю тебя со своими друзьями». «Было бы здорово», — пролепетала Арадия. «И охота тебе мне помогать». «Да, надеюсь, и ты когда-нибудь меня выручишь». «Я бы и так тебе помогла». «Ты хорошая», — без лукавства ответила Арадия. «Ты правда так считаешь?» — удивилась Джуди. «И это спрашивает у меня тот, кто пару минут назад говорил про отзывчивость всех и каждого», — покачала головой Арадия. «Ты в их числе вообще-то». «Ах, да», — улыбнулась Джуди. «Думаю, я не зря тебя позвала». «И что же надевать на этот карнавал?» — спрашивала Арадия у Джуди, стоя вечером перед шкафом. «Какое-нибудь красивое платье. Маски дадут перед входом в зал». Джуди скептически осматривала два своих платья — черное и зеленое. «Отлично», — подумала Арадия и выудила из недр шкафа платье в пол. Верх его был кремовый, с открытой спиной, а низ — темно-коричневый, с плиссировкой. Туфли, разумеется, на высоком каблуке, ведь на карнавал правило 7-сантиметрового каблука не распространялось. Еще она добавила несколько любимых деревянных браслетов. Хорошо, что Джуди сказала про карнавал днем, иначе Арадия не успела бы сделать кудри. «Вау, Ари! Платье просто супер!» — ахнула Джуди, выйдя из ванной. «Спасибо, у тебя тоже». «Безумно дорогое, наверное». «Я сама сшила». «Ты швея?» «Любитель», — улыбнулась Арадия. «Было приятно получить такую оценку за свою работу». «Ты не перестаешь меня удивлять», — тараторила Джуди. А Моника в черном коктейльном платье только цокнула языком. «Стэнд, ты точно не пойдешь?» «Точно», — ответила та из-за ширмы. «Ясно. Ну что, пойдем?» Джуди подтолкнула Арадию к выходу. Девушку порадовало огромное количество красивых нарядов. Ученики смеялись и медленно двигались к северному залу. По пути Джуди сталкивалась со своими друзьями, и они присоединялись к ним с Арадией. Так, пока они дошли до зала, их было уже 8 человек. Джуди каждого знакомила со своей соседкой, и та быстро запуталась в именах. Почему-то в этом мире всем важно происхождение. Кто из какой семьи, кто его родители, чем они занимаются и где живут. Поэтому абсолютно всех друзей Джуди смутило, что Арадия из приюта на отшибе. Конечно, ей было неприятно, но нужно было привыкать к новой реальности и новому окружению. Возле входа в зал двое мальчиков-близнецов раздавали маски. Арадии попалась зеленая, покрытая перьями, закрывающая только глаза. Внутри зала все украшали гирлянды, китайские фонарики, мишура и прочая яркая ерунда, не сочетающаяся между собой. По всему залу стояли круглые столики на разное количество персон. На столах были темно-красные скатерти до пола, все заставлено цветами. Играла музыка, похожая на кантри. Народу было не так много. Девушки пришли в числе первых. Всюду сновали официанты с подносами. «Какая красота!» — восхитилась Джуди. «Правда, Ари?» «Ну, как тебе сказать?» — сморщилась Арадия. Все было слишком нескладно. А вот напитки и закуски. Джуди схватила два фужера с ярко-розовой жидкостью у проходившего мимо официанта и отдала один соседке. «Я не отравлюсь?» — с подозрением спросила та, нюхая бокал. «Ха-ха, нет, конечно. Но не советую пробовать вон тот сиреневый напиток. Ужасная гадость!» Джуди передернула. «В честь чего, собственно, карнавал?» — спросила Арадия, едва глотнув странную густую жидкость, достаточно мерзкую на вкус. «Как это? Начало полугодия!» — радостно вещала Джуди, пританцовывая, затем опрокинула залпом фужер и тут же схватила новый у проходящего мимо официанта. Ее компания тем временем расположилась за одним из столов и теперь дожидалась официанта. Девушки присоединились к ребятам. «Ари, я возьму на свой вкус», — быстро проговорила Джуди и обратилась к подошедшему официанту. «Два белых с начинкой и второе...» «Я не голодна», — поспешила ответить девушка, но соседка лишь отмахнулась. «Это десерт». И действительно, под вторым подразумевался десерт из взбитых сливок с клубникой, ананасами и прочими фруктами. Арадия ухватила клубничный. Свет в зале приглушился, и к центру потянулись танцующие фигуры. «Пойдем!» — Джуди потянула за собой Арадию. «Я не танцую!» — запротестовала девушка, но соседка не обратила внимания. «Я не умею! Нечего здесь уметь! Трясись в такт и все!» Джуди принялась отплясывать, выписывая па, не очень-то похожие на танец. Арадии ничего не оставалось, как трястись в такт. Танцевали все, и девушки, и парни от мала до велика. Для гостей из обычного мира это, конечно, не выглядело как танцы, скорее смесь гимнастики и стряхивания с себя чего-то. Наконец заиграла медленная музыка. Джуди мгновенно пригласил какой-то парень, и Арадия решила вернуться на место. Она обернулась и врезалась в Мердона. Вампир стоял прямо за ее спиной. Даже в золотистой маске она его узнала. «Лир, ты замечательно выглядишь», — прошептал он девушке на ухо, обняв за талию, вовлекая в танец. «Спасибо, ты тоже». В общем, как и всегда, улыбнулась Арадия. «Я успела соскучиться по твоей компании». «Взаимно». Мердон сильнее прижал ее к себе. «Теперь мы будем видеться чаще». «Но я ведь не хочу тебе надоесть», — заигрывала девушка. «Ты не можешь надоесть». Мердон поцеловал Арадии руку. Они молча дотанцевали танец. Вампир улыбнулся девушке, неохотно отпустил ее и удалился, слегка поклонившись. Она поспешила сесть за столик. Все смотрели на нее. «Тебя пригласил танцевать сам Мердон Блэк!» — накинулась на Арадию Джуди, подлетев к столику. «Представляешь?» «Я в курсе», — улыбнулась девушка. Что он тебе говорил? Как он вообще к тебе подошел?» «Джуди, успокойся, мы с ним давно общаемся». «Ого, я в полном восторге. Я и подумать не могла, что у тебя есть такие знакомства». «Это из-за того, что я из приюта?» «Ой, нет-нет, что ты», — замялась соседка. «Мне плевать, что все об этом думают». «Между прочим, Мердена это нисколько не смутило при знакомстве», — гордо ответила Аради. «Никто не знает, кем я была до приюта и где жила». Джуди не стала ничего говорить, она лишь внимательно смотрела на свою новоиспеченную подругу с огромным интересом. Арадия же на самом деле радовалась тому, что смогла хоть немного заявить о себе и перестать быть пустышкой из приюта. Спустя еще время зажегся свет, и в зал забежали люди, наряженные как цыгане. Они пели и плясали, а некоторые принялись расхаживать по залу и гадать по ладони за целый серебряный. «Так, интересно, что мне в этом году нагадают?» Джуди с предвкушением ждала цыгана, теребя серебряный. «Все, что мне нагадали в прошлый раз, сбылось». «Не может быть. Разве это настоящие цыгане?» — удивилась Аради. «Конечно». «Не похоже». «На кого?» «На настоящих цыган они по-другому выглядят», — уперлась девушка. «Ну где бы ты видела цыган?» «В обычном мире их полно». «Ты была в обычном мире?» Краем глаза Арадия заметила, что за их Джуди разговором наблюдает вся компания. «А я жила там некоторое время». Арадия вновь поругала себя за болтовню, но слишком уж ей захотелось внимания. «А в какой стране?» — с чувством знатока спросил Старет. Так вроде его звали. Гладко зачесанный смазливый парень. «В России и Эстонии». «Круто!» — восхитилась Джуди. «Почему не рассказывала?» Радия заприметила лже-цыгана, двигающегося к их столику. «И вообще, гадают только цыганки. Цыгане-мужчины этим не занимаются», — вынесла свой вердикт Радия. «Какие девушки красавицы, вай! Посеребрите руку, всю правду расскажу!» Джуди первая вручила лже-цыгану серебряный и уставилась ему прямо в глаза. «Ну, что там? Счастье? Богатство? Жених? Должность в королевстве? Может, хотя бы новые туфли Адонис?» — с надеждой спрашивала Джуди, сама рассматривая свою ладонь. «Нет, туфель тут явно нету», — ответил сбитый с толку цыган, пытаясь отобрать у Джуди ее руку и взглянуть на нее. «Вижу, очень хорошее знакомство случилось, береги. А вот русому парню не верь, обманывает. Через месяц, может, два, шанс появится себя проявить, не упусти его». Джуди вновь уставилась на свою ладонь, немного расстроенная. Арадия все же решила развлечься и отдала лже-цыгану монету. Тот, только взяв ладонь девушки, переменился в лице. Тень ужаса мелькнула на нем. Цыган быстро вернул серебряный, сжал ее руку в кулак и отпустил. «Что, совсем все плохо?» — притворно нахмурилась Арадия. «Меня обманут два русых парня». Джуди оживленно рассмеялась, а цыган молча ушел. «Интересно, почему он ничего тебе не сказал?» Соседка внимательно смотрела вслед цыгану. «Может, на ладони было написано, что он моя судьба, а я ему не понравилась?» — пожала плечами Арадия. Джуди покатилась со смеху. Девушке же было не до смеха. Что от нее скрыл этот лже-цыган? Вдруг ее ждет близкая смерть? Я его догоню. С этими словами Аради отправилась за ним. Догнала она его за пределами зала. Похоже, он и не собирался от нее прятаться. «Что там было?» — спросила она. «Очень странно. Я ни разу не видел ничего подобного», — лепетал тот. «Рассказывай, мне надо знать», — пригрозила ему пальцем девушка. «Я могу что-то неправильно истолковать, но линии легли именно так. Ты не одна здесь, тебя две. Твоя тень преследует тебя». «Ну, это вполне естественно. Забудь про того, кого захочешь спасти. Там тебя ждет печаль. И любовь здесь не ищи, она там же, где и печаль. Ты здесь не одна». С этими словами цыган быстро убежал, так и не взяв монету. Арадия постояла еще пару минут и отправилась к себе в комнату. «Что за бред?» — недовольно думала она. «Я никого спасать не собиралась. Или он имел в виду, что я хочу избавить Мердена от Фори? Ерунда. Феллу, как выяснилось, спасать не нужно. Любовь там же, где и печаль. Понимай это, милая Радия, как хочешь». Первое занятие было вводным, но опаздывать девушке все равно не хотелось. Она в спешке искала по карте нужную аудиторию, где ее ожидала полуторка с Кьярой. Наконец, за пару минут до начала урока она залетела в класс, не глядя села на свободное место и, осмотревшись, поняла, что оказалась рядом с Филерошей. «Я тут точно не одна. Вот она, моя тень», — усмехнулась мысленно Арадия. «Доброе утро». «Доброе», — улыбнулась старушка. Урок начался. «Здесь собрались самые любопытные, прозорливые, с отличной интуицией киноры ради того, чтобы развить свои таланты. Кого-то на этом пути ждут победы, кого-то поражения. Итак, первое занятие вводное. Открываем книги на столе, первая глава, основные термины ФРКБ, то есть факультета расследований Кьяры Бейлис». «Что за киноры?» — тихонько спросила Арадия у Филероши. «Это обобщенное название всех народов нашего мира. Тут ведь не только люди, есть и вампиры в аудитории», — тихо, но нараспев ответила старушка. На практической части нужно было собрать мозаику. Девушка усмехнулась детскому заданию, но была только второй и получила свои первые 2 балла. Затем она отправилась на искусство к Малевичу. Тут ученики разбирали цветовые гаммы, а на практике им предстояло сложить 3 бумажных кораблика. «Детский сад какой-то», — с досадой подумала Арадия. А когда по истечении малой луны увидела, что многие вообще не справились, просто рассмеялась. Она же понесла на оценку 5 корабликов и журавлика. «Ого, да у тебя талант в оригами, юная Лира», — восхитился преподаватель. «Ага, это мое предназначение в жизни», — мысленно усмехнулась Арадия и получила 5 баллов. За обедом к девушке подсел голубоглазый русый парень, явно не в ее вкусе. «Привет», — улыбался он. «Привет», — без энтузиазма ответила она, не отвлекаясь от еды. «Ты ведь Арадия?» «Нет». «Как нет?» — парень впал в ступор. «Ты Арадия, я точно знаю». «Если точно знаешь, зачем спрашиваешь?» — ерничала девушка. «Не в духе, да?» — расстроился парень. Арадия же рассмеялась. «Как тебя зовут?» — спросила она, когда неожиданный собеседник уже собрался уходить. «Люсьен Канц. Мой отец — владелец сети гостиниц и постоялых дворов», — он улыбнулся. «Ясно. И что же ты хотел?» Арадия решила пообщаться с парнем, подозревая, что без Джуди тут не обошлось. «Тоже мне сваха». «В субботу вечером будет футбол. Слышал, тебе нравится футбол. Пойдешь со мной? Билет я уже купил». «Да, мне действительно нравится футбол», — кивнула Арадия. «Я во второй рабочий». «Хорошо, я приду за тобой», — расцвел Люсьен. «Ну, пока». «Пока». Хоть внешне Люсьена не понравился Арадии, ей нужно было с кем-то общаться, да и футбол она действительно любила. Но вдруг девушка опомнилась. «Блин, он же русый». Следующим был урок арифметики. Арадия рисовала в черновике сердечки, когда в аудиторию ввалилась компания из 8 человек. 7 парней и девушка. Один из них, мальчик младший с виду, сел с Арадией, остальные заняли задние парты. «Доброго всем дня, меня зовут Дирк Ластер». Светлоголовый преподаватель выглядел моложаво в коричневом клетчатом костюме. В аудитории все стихли. Сегодня вы будете писать тест на знание базовых знаний арифметики, после чего вас разобьют на группы по знаниям. Вопросы были неимоверно просты. Что такое плюс, что такое минус? На ответы у Аради ушло не более 10 минут. И когда она отдавала тест преподавателю, то увидела, что те самые 8 ребят тоже заканчивают тест. Получив балл за скорость, Радия вернулась в спальню. Соседка уже была тут. «Джуди, зря стараешься. Люсьен не в моем вкусе». «Я не люблю блондинов», — заявила Радия прямо с порога и бросила вещи на кровать. «А как же Мердон? Он тебе не нравится?» — недоуменно спросила Джуди. «Ну, он исключение. Бывают же исключения». Радия порадовалась, что в комнате они были вдвоем. «Ари, но он так про тебя расспрашивал, сказал, что безумно влюблен. И ты знаешь, кто у него отец?» «Ты лучше вспомни, что тебе говорил лже-цыган. Не верь русому парню». «Ой, точно», — расстроилась Джуди. «Думаешь, он тебе доставит неприятности?» «Успокойся, я не собираюсь ему верить. Просто схожу на футбол, и все», — отмахнулась Арадия. «На футбол? Ого!» — округлила глаза соседка. «Но денег он не пожалел». «Он сильно платный?» — удивилась девушка. «Я думала, плата чисто символическая». «Нет, а ради все концерты, представления и прочая внеурочная ерунда стоят немалых денег. Здесь не все могут себе это позволить. Бесплатны только школьные мероприятия, типа того маскарада в честь начала учебы». «Даже так?» — девушка впала в ступор. «Что же нужно этому Люсьену Кансу, у которого отец владеет сетью гостиниц, от простой девушки, живущей в приюте?» Джуди отправилась на занятия, а ради от нечего делать пошла в библиотеку. Но только она взялась за книгу и начала читать, как вновь появились 8 учеников с арифметики. Они огляделись и пошептались. Затем самый взрослый парень направился к Арадии. «Привет. Ты ведь из обычного мира?» — спросил он, усаживаясь рядом. «Нет, с чего ты взял?» Девушка уткнулась в книгу, не видя строчек. Мозг работал впустую. «Я видел тебя на арифметике. Местные так не могут», — парень неотрывно смотрел на радио. «Ты ошибся, я местная», — стояла она на своем. «Как тебя зовут?» — сразу спросил парень. «Прозерпина, Радия Нэшка, а тебя?» «Джержальд Клутц». «Странно». Парень смотрел на девушку очень внимательно. «Постой. Нэшка — это ведь Люцифер. Люцифер Нэшка, торговец травами. Я его дочь». «Не может быть. У него сын Воли и две маленькие дочки-близняшки. Ты не его дочь», — парень улыбался. «По-твоему, я вру?» — спокойно спросила Арадия. «Ну да, ты его преемница», — гордо заявил Джержальд. «И что?» Арадия с удовольствием отметила, что в обычном мире люди все-таки прозорливее. «Мы все из обычного мира», — Джержальд обвел взглядом своих товарищей. «Я поняла это». «И все клутцы?» «Именно». «И что вам, клутцам, от меня нужно?» «Как известно, ко всем, кто из обычного мира, относятся скептически. Поэтому мы вместе, чтобы было легче. Может, и ты к нам присоединишься?» «Нет, я не афиширую этот факт». «Конечно, ты ведь не с дурацкой фамилией». «Дело не в этом». «Тогда присоединяйся». «И что мне надо делать? Ходить за вами хвостиком?» «Нет, у нас одинаковые факультеты». «Ясно». «Ребят, идите сюда». Джержальд позвал свою компанию. «Это Арадия», — представил он ее. «А это Лэнти, Длинтер, Миаван, Ивекил, Бронферик, Гирфильд и Анвизар». Арадия же запомнила только Лэнти, единственную девушку. Остальные имена тут же вылетели из головы. «Боже, вы сами себе эти имена выбирали», — не удержалась она. «Язык ведь сломать можно». «Только я и Лэнти. Остальные по возрасту не могли сами выбирать. Им выбирала Лир из лечебницы». «Пегги?» Арадия вспомнила милую женщину со смешными кудряшками и в чепце. «Да-да, именно Пегги, будь она неладна», — бухтел младший парень. «У нас есть несколько недругов здесь, и в первую очередь это Блэкдэшер Грефтенд. Он отравлял нам с Лэнти жизнь в Хэнсворге на протяжении нескольких лет, пытаясь выжить из этого мира». Лэнти, блондинка, сложила руки на груди и уставилась на радио. «Нет, главный враг — это Флодекс», — возразил один из мальчиков. И Арадия с любопытством отметила, что у того есть брат-близнец. «Флодекс? Директор школы?» — удивилась Арадия. «Именно! Он создает армию, чтобы захватить королевство!» — воскликнул другой мальчик. «Послушайте, а вы не боитесь, что я могу ему все рассказать?» — спросила девушка. «Да что ты! Мы в тебе уверены! Ты ведь из обычного мира!» — заявил еще один мальчик. «Мы знакомы всего 5 минут. О какой уверенности ты говоришь?» — рассмеялась Арадия. «Цыган каждому из нас сказал похожие вещи. И это касалось тебя. Здесь что-то случится, очень плохое. И ты будешь в эпицентре. А мы можем помочь», — спокойно ответил Джержальд. «Но мы не станем заставлять или упрашивать тебя содействовать нам. Всего лишь редкая информация о странных вещах, чтобы мы в итоге спасли тебя». «Ох, я, наверное, пойду», — промямлила Арадия и оставила книгу на столе. «И во что я только вляпалась? Хотела всего-навсего завести друзей, но чтобы вот так...» С досадой размышляла она, направляясь в парк с озером. По дороге девушки не встретилось ни души, и это пугало. Огромные пустые коридоры, и только шаги отдавались эхом. Радио ускорилось, но уже за очередным поворотом остановилось. То, что она увидела, повергло ее в шок. Белое светящееся облако висело посреди коридора. Девушка не могла сдвинуться с места. Она боялась, что если шевельнется, облако убьет ее. И вдруг оно преобразилось в фигуру парня, парящего над полом. «Помоги», — прошептал он. «Чем?» — выдавила из себя Арадия. «Ш-ш-м-м-м». Еле слышно что-то прошептал призрак и исчез. Девушка же замерла на месте. Теперь она вообще не могла шевелиться. А через минуту из-за угла появился Флодекс. «Что с тобой?» — спросил он, глядя на ее бледное лицо. «Призрака увидела?» «Какого призрака?» «Тут еще и призраки водятся!» Несмотря на испытанный ужас, Арадия вдруг поняла, что нельзя рассказывать правду. «Ну да, есть один надоедливый». Флодекс осмотрелся по сторонам и кивнул. «Я тороплюсь». Арадия пулей понеслась в спальню. Слишком много событий со дня ее приезда в школу. Мозг отказывался работать исправно, он не хотел думать. Голова закружилась и в глазах потемнело. Пару дней Арадия чувствовала себя зомби. А в субботу Люсьен ждал в рабочей комнате весь напряженный. Девушка признала парфюм обычного мира и мысленно улыбнулась. «Привет, Лир!» — воскликнул он, заметив спускающуюся Арадию. «Прекрасно выглядишь!» «Спасибо, ты тоже», — сказала она. «Знакомый аромат». Люсьен широко улыбнулся и подставил локоть. Арадия без сопротивления взяла кавалера под руку, и они отправились на футбол. Матч оказался весьма захватывающим. Команда красных носков разорвала команду синих носков со счетом 3-0. «Как тебе игра?» — поинтересовался Люсьен, когда они выходили со стадиона. «О, замечательно! Столько карточек!» Судья весьма забавный, — улыбнулась Арадия. Они зашли в ближайший парк. Было темно и красиво. На деревьях горели лампочки, по газону расположились влюбленные парочки, чтобы в полутьме поулыбаться друг другу. Романтика. Люсьен и Арадия тоже уселись на газон. Девушка смотрела на звездное небо, и это напомнило ей вечер на озере в обычном мире. Опять отрывки. Она и не заметила, как Люсьен сел совсем близко. Он мягко обнял ее, а Ради отметила, что ей было приятно. Они разговорились о созвездиях, и девушку поразило, что Люсьен так хорошо знает астрономию. Чуть позже выяснилось, что это был один из его основных предметов. В общем, вечер прошел очень даже неплохо. Арадия готовилась к худшему, поэтому уже в рабочей комнате на прощание даже позволила себе поцеловать Люсьена в щеку. Тот, конечно, расцвел. «Я все видела», — недовольно пробурчала Джуди, сидя на кровати Арадии. «Не все», — улыбнулась девушка. «Так надо. И не думай, что он мне нравится. Просто хочу выяснить, зачем я ему нужна». «У тебя интересная тактика», — удивилась соседка. «А не проще ли его спросить?» «Не проще. Он ведь может и солгать», — пожала плечами Арадия. «А, ну да, может». Через пару дней Арадия вновь увидела того облачного парня или парня-призрака, как она его назвала. Девушка наткнулась на него в одном из отдаленных коридоров, блуждая в поисках зала йоги. «Помоги», — молил парень, паря над полом. «Чем?» — пыталась понять Арадия. «Флодекс». «Что Флодекс?» Девушку потрясывало, ладошки вспотели. «Книга». Он вновь исчез. «Что за чертовщина?» — выругалась она и решила найти Клуцев. «Эй, Джержельд!» — окликнула Арадия Джержельда Клуца возле столовой. «Привет, что такое?» Он удивился, что девушка сама к нему обратилась. «Что за облачный мальчик летает по школе?» «Облачный мальчик? Ты это о чем?» — усмехнулся Джержельд. «Видимо, ни о чем. Я схожу с ума, кажется». Арадия прошла мимо него в столовую. На входе раздавали листовки. «Любишь играть в футбол? Запишись в возрастную группу и участвуй в любительских матчах Эвгрин Ноудла. Обращаться в тренировочный зал на 7-м этаже». А вот это здорово», — промурлыкала девушка себе под нос. На занятиях все было проще простого, поэтому у нее оставалось много свободного времени. Но в один день все закрутилось. «Арадия!» — кричал Джержельд, пытаясь догнать девушку в коридоре. «Что такое?» «Помнишь, ты спрашивала про облачного мальчика?» Джержельд старался отдышаться. «Ну да. Мы были у Игры Финджер. Тебе нужно к ней». «Кому?» «Игрок Инжир?» — он смерил ее ледяным взглядом. «Не знаю, кто она. То ли мадам, то ли миссис. Она приезжая вообще-то, но это не важно. Важно, что она повитуха, или, как это называется, всезнающая. К ней все гадать ходят. Мы ей рассказали про то, что ты видишь облачного мальчика, и она сказала, что это опасно». «И чем это опасно? Ей вообще можно доверять?» «Конечно. Она ведь всезнающая». «Это еще ни о чем не говорит». «Тебе нужно к ней. Немедленно». «Молодые люди», — тихо произнес мужчина. Оказывается, он стоял рядом и слышал весь их разговор. «А ну-ка, пройдите за мной». И мужчина повел их по коридорам, в комнату, похожую на оранжевую, с круглым голубым потолком. Прежде Арадия здесь не бывала. «А теперь расскажите мне по порядку про облачного мальчика». Он сел на одну из скамей. Девушка отметила, что выглядел он очень солидно. Шикарный коричневый костюм, красивые туфли, идеально уложенные темные волосы и потрясающая осанка. «Простите, но кто вы?» — учтиво спросила Арадия. «Главный директор школы. Алимантер Салмандин». «Но ведь директор школы Эфруншер Флодекс?» — с подозрением спросила девушка. «Во-первых, он ниже меня по рангу. Во-вторых, правила написаны, чтобы их внимательно читать, а не разглядывать выборочно преподавателей», — строго ответил Салмандин. «Извините», — Арадия виновато поджала губу. «А теперь ближе к делу». Я видела призрак, дух, белое пятно в виде мальчика, висевшего в воздухе. Он светился, и его окружало сияние. А еще он разговаривал. И что он сказал? Он просил о помощи. Какой? Он сказал только «Флодекс» и «Книга». Арадия рассказала и о своей встрече с Флодексом. Салмандин нахмурился. «А ты, молодой человек, кому уже успел рассказать об этом?» «Знаем только мы, Клуцы, и Игра Финджер», — гордо ответил Джержельд. «Игра Финджер?» — с огромным удивлением спросил директор. «Ты что же, не знаешь, кто такая Игра Финджер?» «Всезнающая», — тихо произнес Джержельд. «Нет, черт побери! Она непосредственная помощница Флодекса, ведьма в отставке!» Салмандин ударил кулаком по колену. «Знаешь, что ты наделал?» «Что я наделал?» «Подставил эту девушку! Вот что ты наделал!» Джержельд выглядел напуганным и заерзал на месте. «Я не знал. И что теперь нужно делать?» — спокойно спросила Арадия. Почему-то пока ее ничего не пугало. «Придется разыграть спектакль перед Игрой Финджер. Уверен, что она ничего не расскажет Флодексу, пока не проверит. Так что ты, Лир, должна будешь теперь попадаться ей на глаза. Она сама в итоге подойдет к тебе, и когда она спросит про мальчика, то ты скажешь ей, что просто хотела впечатлить Клуцев и соврала им, что видела призрак мальчика. На это тебя натолкнули слова Флодекса при той вашей встрече. И при этом не забывай вести себя раскованно и улыбаться. И про наш разговор никому ни слова, ясно?» Теперь он обращался преимущественно к Джержельду. «Ясно». «Извини», — обратился Джержельд к Арадии, когда они шли по коридору к спальням. «Вы все точно из обычного мира?» — с подозрением спросила Арадия. «Конечно. А почему ты спросила?» «Слишком уж вы легко доверяете незнакомым. В обычном мире мало кто верит первому встречному». Девушка была убеждена, что Клуцы, может, и приехали из обычного мира, но родились точно в другом мире. Радия свернула во вторую рабочую, где за одним из столов сидела полная темноволосая женщина. Она внимательно осмотрела девушку с ног до головы. «А Радия Нэшка?» — тихо спросила она. «Да, это я», — приветливо отозвалась та и поняла, что перед ней Игра Финджер. «Мне нужно с тобой поговорить». В рабочей, на удивление, больше никого не было, из-за чего у Арадии по спине пробежали мурашки. Но она не хотела показывать волнение, поэтому быстро села напротив Игры Финджер и посмотрела прямо ей в глаза. «Арадия, меня зовут миссис Игра Финджер. Я занимаюсь потусторонними силами, магией и любым ее проявлением». «Вы на картах гадаете?» — воскликнула девушка. «Не совсем», — замялась Игра Финджер. Было видно, что Арадия сбила ее с толку. «А я на картах гадаю. Подруга мне говорила, что у нее все сбылось, что я ей нагадала», — гордо заявила девушка. «Я здесь не по этому вопросу», — серьезно сказала Игра Финджер. Она начинала сердиться. «А по рунам вы умеете гадать?» «Так, послушай меня. Ты сказала Джержельду Клуцу, что видишь облачного мальчика. Расскажи мне о нем». «Какой мальчик?» — Арадия рассмеялась. «Облачный?» Ха-ха-ха. Игра Финджер стиснула челюсти. «Нет, я говорила им что-то про призрака. Но неужели я их так напугала?» «Так ты видела его?» «Кого, призрака?» «Нет, конечно. В тот день я столкнулась с нашим уважаемым директором Эфруншером Флодексом. Он сказал, что в школе есть один навязчивый призрак. Этим я и воспользовалась, чтобы отводить от себя этого Клуца. Я надеялась, что он сочтет меня или ненормальной, или вруньей, и перестанет за мной ухлёстывать». Арадия лукаво улыбнулась. «Так значит, он поверил?» «До свидания». Игра Финджер встала из-за стола и под искреннее недоумение на лице Арадии ушла. Девушка с облегчением поднялась в спальню и завалилась на кровать. Ночью ей снились кошмары. То Флодок сгонялся за ней, то игра Финджер что-то варила в огромном котле и злобно смеялась, то Люсьен пытался ее убить. Рано утром Арадию разбудила взволнованная Джуди. «Ари, просыпайся! Давай! Просыпайся же!» — тщетно будила Джуди Арадию, пытаясь при этом не разбудить остальных. «Ари!» Ответила, наконец, девушка с закрытыми глазами. «Ари, тебе письмо!» — взволнованно бормотала соседка. «Угу», — Арадия спала. «Да будь ты неладна!» — прошипела Джуди и хлестнула ее по щеке. «Черт побери, рыжая бестия!» — зашипела на нее Арадия и потерла щеку. «Больно!» «Тебе письмо, Соня!» «Надо было тебя так и назвать!» — ухмыльнулась соседка и протянула конверт. «Соня, что за бред?» «Дурацкое было бы имя!» — пробурчала Арадия и села на кровать. «Соня!» Что-то ёкнуло внутри, но девушка не поняла, что именно. «От кого письмо?» «Не знаю. Распечатай, посмотрим!» Арадия Нэшка в связи с положительными отзывами преподавателей совет Эвгрин Ноудла решил предоставить вам шанс сдать экзамены по факультетам расследования и искусства и перейти на следующий курс. Записаться на экзамены вы можете в кабинете социального развития. «Ну, спасибо за доверие», — улыбнулась письмо Арадия. «Ари, это невероятно! Ты выбрала два факультета и так быстро получила шанс на экзамены. А пробыла на первом курсе пару недель». Джуди взбудораженно уставилась на подругу. «Ты что же, гений?» «Ага», — рассмеялась девушка, — «чистой красоты». Ближе к вечеру Арадия и Джуди решили прогуляться до парка с прудом. Народу было много, ведь погода стояла как никогда хорошая. Девушки только успели присесть на скамейку, как к ним подсел Люсьен. «Здравствуй, Лир. Прекрасно выглядишь, Арадия». Он сел максимально близко и неотрывно смотрел на нее. «Привет», — одновременно отозвались девушки. «Спасибо», — невинно улыбнулась Арадия. Джуди скользнула со скамейки и куда-то исчезла. Девушка тут же немного отсела от Люсьена. «Ты здесь один был?» «Да, ждал тебя», — улыбался он. «Ты знал, что я приду именно сюда в это время?» Арадия мысленно поругала Джуди за очередное содействие этому типу. «Чего он так смотрит?» Люсьен поменялся в лице и занервничал. «Я... потом увидимся». С этими словами он тоже исчез. «И куда они только деваются?» — подумала Арадия, наблюдая за тем, как Мэрден приближается к ней. «Не знал, что ты с ним общаешься», — недовольно произнес вампир и скрестил руки на груди. «Я тоже рада тебя видеть», — улыбнулась Арадия и прижалась к нему. «Ты его хорошо знаешь?» «Канца?» «Конечно», — ухмыльнулся Мэрден. «Он ведь из королевства. И что же ему нужно от меня?» «Деньги», — рассмеялся вампир. «Что же еще?» «Деньги? Он ведь из королевства. Ты когда-нибудь играла в покер?» «Конечно». «Проигрывала?» «Нет, ни разу», — гордо ответила Арадия. «Тогда тебе его не понять», — пожал плечами Мэрден. «У него куча долгов там, в королевстве. Так он еще и здесь умудрился проиграть 500 серебряных». 500? «Он сумасшедший», — изумилась девушка. «Кстати, он так испугался, когда тебя увидел. Интересно, почему?» «Он и мне должен 20-ку», — усмехнулся Мэрден и обняла радио. «Теперь все ясно», — вздохнула та. «А мы с ним на футбол ходили, он сам купил билеты». «Да?» — Мэрден странно посмотрел на девушку. «Да, и я бы не прочь еще куда-нибудь сходить», — двусмысленно прошептала она. «Но с тобой». «Я это устрою». Мэрден вдохнул запах волос Аради и погладил ее по спине. «Только давай, чтобы рядом больше не было Канца». Нет, хоть Арадия и говорила, что этот вампир ей не нужен, она привязалась к нему. Привязалась сильнее, чем планировала. Становилось больно. Ей не хотелось его отпускать, хотелось так и быть вместе в обнимку. Но пора брать себя в руки. Пора. Радия сдала экзамены без проблем. Джуди ликовала. «Ари, ты просто небывалая умница!» Рыжая подруга на радостях решила заплести девушке замысловатую косу. «А на каком курсе сейчас ты?» — спросила Радия. «На 17-м». «Это хорошо или плохо? Ты ведь сейчас на втором полугодии учишься?» «Угу, это очень хорошо. Многие только на 12-13-м», — важно ответила соседка. «Интересно, на каком курсе я окончу первое полугодие?» — размышляла Радия. Ее мысли развеяла Моника. «А это тебе». «Мерден просил передать», — недовольно констатировала та и вручила Радии бархатный конверт, перевязанный лентой. «М-м-м-м», — заулыбалась Джуди. «Держит обещание», — улыбнулась Радия. «Концертный зал номер 8, третий этаж, вип-ложа, 3 числа, 18 часов». «Круто! Это же безумно дорого, ты представляешь? Это ведь мечта — побывать там! Симфония!» — вздыхала Джуди, а Радия, наконец, упивалась вниманием к собственной персоне. До концерта оставалось пара дней, и Радия пришла весточка от Люсьена. Встретились они в парке на втором этаже. «Зачем ты общаешься с кровососом?» — скривился Люсьен. «Он мерзкий». «Мерзкий, не мерзкий, а денег тебе занял», — сострила Радия. «Какой у тебя уровень?» — спустя пару минут спросил он. 7-й. «А где ты жила до приюта?» Этот вопрос ввел Радию в ступор. «Как где?» «В обычном мире, конечно», — невозмутимо ответила она. Воспоминания закружились в голове диким вихрем. На секунду она просто выпала из реальности, разглядывая яркие картинки, пытаясь запомнить все. «А Радия?» — голос Люсьена прозвучал как-то странно. «Да, да», — опомнилась она. «Тебе нехорошо?» — юноша озабоченно на нее смотрел. «Нет, все в порядке». Девушке пришел в голову один единственный вопрос, который она решила задать Люсьену. «Как я могу узнать, кто мои родители?» «В ближайшее время». «В долгу, разумеется, не останусь». Люсьен пообещал помочь, и они распрощались. А Радия вспомнила все. Абсолютно все. Но стоило ей пробовать вспоминать глубже, как начинала болеть и кружиться голова. От воспоминаний ей стало не по себе, ведь вспомнилось и то, о чем она вспоминать не хотела бы. «Соня, забавно», — рассмеялась Радия, когда, войдя в спальню, увидела Джуди. «Что?» — не поняла соседка. «Это я сама с собой». «Мерден, ты чертовски привлекателен». Вампир ждала Радию возле ее спальни. Девушка обняла его, и они отправились на концерт. «Ну, не прекраснее тебя», — льстил в ответ Мерден. «Как продвигается учеба?» «Обычно. Правда, ковыряться с мертвыми мышками-наружками не особо приятно». «То, что выбирал». «Но и это не выбирал, все дядя». «Ах, да», — наигранно трепетно вздохнула Радия. Концерт прошел на твердую тройку. Поначалу было интересно, но вскоре девушка заскучала и проголодалась. В спальню она вернулась недовольная. «Ари, что с лицом?» — как обычно спросила Джуди. «Устала. Этот концерт меня утомил. На ужин пойдем?» «Пойдем, конечно».